а днем капризничала больше, чем когда-либо, словно черпая силу в своем новом несчастье. «Мари, дорогая, перестаньте», — успокаивал ее Сен-Клер, — «не надо отчаиваться». «Где вам понять, материнское сердце? Вы и раньше мне не сочувствовали, а теперь и подавно, Гюстен. Но зачем приходить в отчаяние, как будто надежды уже нет? Я не могу относиться к этому с таким безразличием, как вы, Сен-Клер. Если вас не беспокоит здоровье единственной дочери, то обо мне этого никак нельзя сказать. После всего, что я вынесла, еще один удар, да я этого не переживу». «Ева всегда была хрупкого здоровья», — говорил Сен-Клер. «Кроме того, быстрый рост истощает детей. Ее теперешнее состояние я приписываю летней жаре и приезду Энрико, с которым она столько играла и бегала. Доктор уверяет, что надежда на выздоровление есть. Ну что ж, если вы предпочитаете видеть все в розовом свете, воля ваша. Есть же такие счастливцы, которым Бог дает черствое сердце. А моя чувствительность несет мне одни страдания. Как бы я хотела обладать вашим спокойствием!» И все домочадцы желали ей того же, ибо Мари использовала свое новое несчастье как предлог, чтобы изводить окружающих. Все, что говорилось, все, что делалось или не делалось в доме, служило ей лишним доказательством того, что она окружена черствыми, бессердечными людьми, равнодушными к материнскому горю. Ева не раз слышала ее причитание и выплакала все глаза, жалея бедную маму и чувствуя себя виновницей ее страданий. Прошло недели две, и в здоровье девочки наступило заметное улучшение, одно из тех обманчивых затишей, которыми эта безжалостная болезнь так часто усыпляет любящие сердца, сжимающиеся болью за близкого человека. Шаги Евы снова послышались в саду и на веранде. Она снова смеялась, играла, и отец вне себя от радости говорил, что скоро девочка будет совсем здорова. Только мисс Офелия знала истинную цену этой короткой отсрочки. И еще одно сердце не хотело обманывать себя. Сердце маленькой Евы, чей спокойный, внятный голос иной раз говорит душе, что дни ее на земле сочтены. Может быть, это глухой инстинкт угасающей природы человеческой или невольный трепет души, близкой к бессмертию. Как бы там ни было, в сердце Евы жила уверенность, что небеса близки, уверенность пророческая, безмятежная, как золотой вечерний свет, отрадная, как осенняя тишина. И детское сердце Евы не знало тревоги, печались лишь о родных и близких. Ибо эта девочка, которую так лелеяли, девочка, которую ждало все самое хорошее в жизни, что может дать любовь и богатство, не страшилась смерти. Вместе со своим простодушным и уже немолодым другом она по многу читала книгу, где ей был дорог образ того, кто любил малых сих. И в ее раздумьях над прочитанным он мало-помалу приблизился к ней издали веков, стал живой, всеобъемлющей реальностью. Его любовь проникала ей в душу с неземной нежностью, и к нему она стремилась, к нему, в его обитель. Но щемящая боль переполняла сердце Евы к тем, кого ей предстояло покинуть. И больше всего к отцу, так как она, не отдавая себе в том отчета, чувствовала, что у отца нет никого дороже ее на всем свете. Она любила и мать, и со свойственной детям безграничной верой в непогрешимость мамы только печалилась и терялась, чувствуя ее эгоизм. Многое в материнском характере было непонятно Еве, но она старалась мириться с этим, утешая себя тем, что мама есть мама, и продолжала любить ее. А как Ева жалела преданных слуг, в жизни которых она была светлым лучом. Дети не склонны к обобщениям, но этой, не по летам вдумчивой девочке, глубоко запало в сердце все то зло, которое порождает система рабства. Ей хотелось что-то сделать для негров, спасти их, всех, не только своих, и этот горячий порыв воли представлял собой такой печальный контраст с ее хрупким обликом. «Дядя Том», — сказала однажды Ева, подняв глаза от Библии, — «я понимаю, почему Христос хотел умереть за нас.